после описания весьма небанальных отношений молодых супругов после войны, смутного времени, а затем Октябрьского переворота, порушивших многие судьбы. Возможно, в 1916 году Надежда почувствовала, что в любви Михаила к Тасе наступило некоторое охлаждение. Но вернемся к ее воспоминаниям в самый разгар любви молодых. В Киеве я зашла в нашу квартиру за книгами. Тася в большой шляпе. У Миши экзамены, последний срок. Или он летит из университета, что-то будет, пояснение 1940 года, иначе его исключат, университет ему больше отсрочки не даст. Миша много со мной говорил в тот день, ставка 1940 года, беспокойная он натура, и беспокойная у него жизнь, которую он сам по своему характеру себе устраивает. Изломала его жизнь, но доброта и ласковость, остроумие блестящее, веселость незлобивая, когда его не раздражают, остаются его привлекательными чертами. Ставка 1940 года. Он бывает обаятелен и этим покоряет окружающих. Теперь он понимает свое положение. Пояснение 1940 года. Речь идет об экзаменах. Но скрывает свою тревогу. Не хочет об этом говорить. Гаерничает и напевает веселые куплеты из оперетт, аккомпанируя себе бравурно на пианино. Хотя готовится, грустно, в общем. Примечание 1940 года. Экзамены в ту осень, гостившие у нас два дня Миша и Тася, привезли много шуму, гаму и хохоту. Дело идет к свадьбе. Доставив и себе, и семье немало волнений, Михаил все-таки продолжает учебу в университете. Тася рада за него. Варвара Михайловна теперь не бросает на нее, как еще недавно, косые осуждающие взгляды. Миша уже хорошо знаком с Николаем Николаевичем и Евгенией Викторовной, Тасиными родителями. И в жизни Михаила Булгакова наступают волнительные, порой грустные, но, в общем, благодатные времена. Звезда любви освещает по-новому и делает не таким печальным и безнадежным убийство в городском театре на глазах всей публики председателя Совета министров Столыпина, человека неоднозначного, умного реформатора и жесткого начальника, создавшего жуткие по условиям нахождения в них вагоны для перевозки заключенных, до сих пор используемые в системе КГБ, ФСБ и носящий имя Столыпинских. Но реформы его были глубоки и эффективны, и жаль, что не воплотились в жизнь. Миша очень переживал последовавшую вскоре за этим смерть отца, но сам не заметил, как после этого изменилась жизнь в семье. При отце более строгая, с непременным воскресным чтением Евангелия. В доме Булгаковых царило оживление. Мише не хотелось грустить, когда рядом была Тася. По нечетным субботам устраивались журфиксы, собиралась молодежь. Коля играл на гитаре, Ваня на балалайке, пели, шутили, танцевали. Веселье нарушил отъезд Таси. Миша пишет ей, что готов приехать в Саратов, чтобы увидеть ее на несколько минут, увидеть и тут же сесть в обратный поезд. Накал его чувств к Тасе невероятен. Брат матери, дядя Коля, дарит ему 25 рублей, и на Рождество Миша приезжает в Саратов. Трогательная встреча на вокзале. Миша осыпает лицо Таси поцелуями, обнимает ее, держа букет цветов за ее спиной. На влюбленных обращают внимание прохожие, удивленно качают головами.